конце ноября 1938 года состоялся военный совет при Наркоме обороны. В своем докладе Ворошилов привел страшные цифры. В 1937-38 годах мы вычистили из Красной армии около 40 тысяч человек. Только в 1938 году выдвинуто и перемещено в должностях более 100 тысяч человек. В руководстве армии произошли огромные изменения. Из нескольких десятков членов военного совета при Наркоме осталось только 10 человек прежнего состава. Нетрудно представить себе, что творилось в округах. В своем донесении в Москву в марте 1938 года командующий войсками Киевского округа Тимошенко и член военного совета Хрущев сообщали как о большом успехе. Вычищено врагов из войск округа за год 2922 человека. Из них арестовано 1066 командиров. Обновлены практически все командиры корпусов и дивизий в результате ликвидации троцкистско-бухаринских элементов. Мощь войск округа возросла. Неужели люди не видели грядущих последствий этого безумия? Многие видели, но не говорили об этом вслух. Правда, не все молчали. И в то жестокое время были люди, пытавшиеся использовать свой шанс совести. Передо мной в архивном деле лежит письмо полковника Колосова, наркома обороны Ворошилову. В нем, в частности, говорится: «Встречаются два командира в трамвае. Ну, как дела? У нас Мамаева побоище. Арестовали того-то, того-то, того-то и так далее. Я теперь боюсь слово сказать», — говорит другой. «Скажи, ошибись, сейчас окажешься врагом народа». Трусость стала нормальным явлением. Узнайте цифру, сколько вы уволили из РКК за 1937 год, и вы узнаете горькую правду. Меня вы можете назвать паникером-троцкистом, врагом народа и так далее. Я не враг, но считаю, что так мы можем дойти до ручки. 5 декабря 1937 года. Колосов. Нам, к сожалению, неизвестна дальнейшая судьба С.П. Колосова. Но с очень большой долей вероятности можно ее предсказать. Обращаясь к этим горестным страницам нашей истории, вновь и вновь задаешься вопросом: как могла возникнуть и существовать такая атмосфера жестокости, полного игнорирования права, исключительной подозрительности, развязавшая руки многим подлецам? Неужели все происшедшее свидетельствует о какой-то особой силе Сталина, возглавившего этот погром кадров? И как издевательски звучат сегодня слова генсека, сказанные им Чкалову, о том, что человек дороже любой машины. Выдающийся летчик не дожил до тех дней, которые высветили фарисейство слов вождя. 15 декабря 1938 года Чкалов погиб при испытании нового самолета. В самом деле, в чем проявилась сила Сталина? Ведь это он прежде всего вызвал социальный катаклизм, пожалуй, самый болезненный и трагический в нашей истории –